Часть третья. Готовимся к открытию. Глава седьмая. Выбираем оборудование. Для каждого вида бизнеса нужно свое оборудование. Цветочная мастерская, холодильник для хранения цветов, кофейня, кофемашина и кофемолка, студия маникюра, ультрафиолетовые лампы, аппараты для маникюра, настольные пылесосы. Если вы купили активы другого бизнеса и у вас уже все есть, можете пропустить этот раздел. Когда запускаетесь с нуля и не знаете, что именно вам понадобится, сходите в аналогичное заведение и внимательно все рассмотрите. Можно даже спросить прямо, как и что работает. Чаще всего бариста, флористы или продавцы, если не находятся в жесткой запаре, охотно отвечают на простые вопросы вроде «А для чего это оборудование?» или «Что вы используете для…» Есть платный, но действенный способ укомплектовать бизнес — привлечь эксперта. Скажем, вы мечтаете открыть кафе, но опыта в этой сфере у вас нет. Возможен риск, что вы неудачно составите меню. Скажем, добавите в него венские вафли, купите для них вафельницу, а блюдо окажется невостребованным. Получается, оборудование нужно продать или выбрасывать. Деньги потеряны. Или купите холодильник для цветочного магазина, а окажется, что техника этого бренда ненадежна. Эксперт в этом случае поможет составить список востребованных продуктов или услуг, которые подходят под вашу задумку, и найти нужное для них оборудование. В этом разделе разберемся, каким способом вам выгоднее получить оборудование и как выбрать поставщика. Ищем оборудование. Для бизнеса нужно профессиональное оборудование. Обычно бытовая техника для дома не выдержит нагрузки и в лучшем случае просто выйдет из строя. В худшем может стать причиной травм и несчастных случаев. Но есть нюанс. Профессиональное оборудование обычно стоит дорого. А давать много денег сразу может быть жалко. Вдруг бизнес не окупится или придется его закрыть по другим причинам. Что тогда делать с этим добром? Чтобы не переживать и не искать огромные капиталы на старте, можно использовать альтернативные способы. Например, аренду. Наиболее частыми и понятными вариантами являются покупка и аренда. Поэтому сравнивать будем их. Покупка. Вариант удобен тем, что оборудование перейдет к вам в собственность. Его уже никто не заберет. А еще в долгосрочной перспективе купить его может быть выгоднее, чем арендовать. Но тут важно понимать срок окупаемости конкретного оборудования. Плюс. Даже если нужной суммы на руках нет, можно взять все необходимое в кредит. Придется немного переплатить, но в отличие от аренды, техника сразу станет вашей. И минус. Оборудование не получится заменить или вернуть по истечении гарантии, если она была. Допустим, вы купили кофемашину, а через год появились более мощные и быстрые аппараты. Продать ее сложно, сумму, скорее всего, выручите небольшую, поэтому, вероятно, покажется, что проще работать с тем, что есть, даже если присутствуют недостатки. Тоже и с лишним оборудованием. Например, в локации высокий трафик, и вы купили несколько кофемашин, а потом внезапно наступает коронавирус, и трафик режется вдвое, одна из кофемашин уже не нужна. Выйдет, что ее нужно продавать, а значит, снова потеря денег. Есть еще вариант — покупка БУ оборудования. Плюсы. Оборудование может быть сравнительно дешевле. И минусы — это кот в мешке. Его нужно внимательно оценивать, иначе есть риск купить сломанную технику. Не советую прибегать к этому способу, если вы сами не эксперт в этой сфере или не привлекаете эксперта со стороны. Аренда. Вариант не требует больших трат одномоментно. Например, на покупку кофемашины понадобится около 500 тысяч рублей. А арендовать такую же модель можно за 13 тысяч рублей в месяц и растянуть эти полмиллиона больше, чем на 3 года. Минусы. Да, через 3 года кофемашина окупилась бы, и вам не пришлось бы тратиться ежемесячно на аренду. Плюсы. Во-первых, чаще всего арендодатели предлагают техобслуживание своего оборудования. Если оно ломается или возникает какая-то проблема, контрагент приедет и починит или заменит аппарат. Но узнавать о такой опции стоит на этапе заключения договора. А во-вторых, арендованное оборудование можно заменить или вернуть. Это позволяет бизнесу оставаться гибким. Скажем, захотели модель поновее, чтобы быстро обслуживать гостей. Обсудили стоимость его аренды, и вот у вас уже свежий аппарат. Или оказалось, что на венские вафли нет спроса. Сдали вафельницу, арендовали сэндвичницу. Условия аренды бывают разными. Например, иногда ту же кофемашину можно взять в бесплатную аренду. При условии, что вы будете ежемесячно покупать зерна у арендодателя на определенную сумму. Собрала главное в таблице. Ее вы можете посмотреть в PDF-приложении. Что касается затрат. При покупке нужна большая сумма на старте, а аренда не требует больших трат одномоментно. Что касается обслуживания, то только гарантия, если производитель или продавец ее дает. В аренде в большинстве случаев есть техобслуживание. И что касается возможности замены или возврата, при покупке оборудования можно заменить или вернуть, только если оно оказалось бракованным. В аренде оборудование можно заменить на модель поновее или вернуть в любой момент. Чтобы понять, какой вариант выгоден именно вам, предлагаю сделать простой расчет. Возьмите список оборудования, изучите предложения в сети и сравните суммы. Для примера приведу расчеты стоимости кофемашины, которую мы брали в нашу первую кофейню. При аренде кофемашины придется ежемесячно платить 13 тысяч рублей. Но, как и сказала ранее, есть два весомых преимущества. Во-первых, бесплатное техобслуживание. Если потребуется серьезный ремонт, выдадут новую кофемашину. Бизнес не будет прерывать работу. А во-вторых, если оборудование устареет, можно будет заменить его на другое. Стоимость новой кофемашины у поставщика – 630 тысяч рублей. На нее есть гарантия, но нет техобслуживания. То есть, если забьется форсунка или что-то сломается, придется отдавать ее в ремонт. На это время кофейня останется без оборудования. Чтобы она стала выгоднее аренды, нужно проработать с ней минимум 4 года. 630 тысяч рублей разделить на 13 тысяч рублей, умноженные на 12 месяцев. Если взять ту же кофемашину в кредит, скажем, под 13% на 3 года, всего придется отдать 875 тысяч 700 рублей. Ежемесячно нужно будет платить по 24 325 рублей. На мой взгляд, наиболее выгодный вариант — аренда. Мне, например, спокойнее от мысли, что есть техобслуживание, и не нужно переплачивать четверть стоимости кофемашины банку или отдавать сразу такую крупную сумму своих денег. Поэтому в первой кофейне мы остановились на аренде. Как раз, думаю, и заменим на новую модель. Пока ни разу не пожалела о таком выборе. Бонус-вариант — лизинг. Лизинг — это что-то среднее между покупкой и арендой. Работает он так. Вы выбираете оборудование и поручаете лизинговой компании купить его для вас. Компания покупает, вы пользуетесь и постепенно возвращаете ей стоимость техники. С процентами, разумеется. Если оборудование не выкупить, оно остается у лизингодателя. Привести подробных кейсов тут, к сожалению, не могу. У всех предпринимателей, с которыми я общалась в процессе записи аудиокниги, оборудование либо в собственности, либо в аренде. Но не сказать о дополнительном варианте было бы нечестно. Подробнее о том, как работает лизинг и в чем его экономический смысл, рассказывают коллеги из Тинькофф журнала. В приложении вы найдете QR-код. Основной, на мой взгляд, минус лизинга — им не удается воспользоваться на старте бизнеса. Заявку просто не одобрят. Для заключения договора компания или предприниматель должны работать от 6 месяцев. Поэтому новичкам придется вернуться к выбору между арендой и покупкой. Если вы уже предприниматель со стажем, почитайте статью. Возможно, лизинг — это как раз ваш вариант. Проверяем контрагента. В этом разделе советы, которые могут помочь обезопасить себя от недобросовестного контрагента. Это может быть и продавец оборудования, и поставщик, и арендодатель. Выделила 4 пункта. Во-первых, изучите сайт компании. Если продавец честный и прозрачно ведет свою деятельность, на сайте будут указаны все возможные контакты — телефон, почта, физический адрес. Если адреса нет, это тревожный звонок. Так недобросовестные компании защищают себя от личной встречи с клиентами, которым доставили некачественный товар. Убедитесь, что на сайте есть раздел с гарантией. Во-вторых, посмотрите отзывы. Крупные продавцы часто размещают на своем сайте ссылки на странички бренда на маркетплейсах. Например, на сайте крупного поставщика итальянских кофемашин Симонелли есть ссылка на Яндекс.Маркет, где можно посмотреть отзывы на оборудование, как хорошие, так и не очень. Отзывы на работу продавца и арендодателя можно искать на специальных ресурсах, вроде отзывик.ру. В-третьих, проверьте сертификацию. Яркий признак прозрачного ведения бизнеса — наличие сертификата качества. Эти документы размещают на собственном сайте. И в-четвертых, проверьте контрагента в специальных сервисах. В разделе «Контакты» ничего не скрывающие компании и ИП часто указывают ИНН. По нему можно проверить бизнес в разных ресурсах. Например, в сервисе от налоговой службы «Прозрачный бизнес». QR-код на него оставлен в PDF-приложении. Если компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации, открыта недавно и ее уставный капитал всего 10 тысяч рублей, есть вероятность, что это фирма-одноневка. Из сервисов можно узнать и другие важные факты о контрагенте. Скажем, были ли у него штрафы и суды, как давно и почему они возникли. Обычно такие сервисы требуют денег. Оставлю ссылку на бесплатный сервис в приложении. Даже если поставщик оборудования или магазин отличный, никто не застрахован от форс-мажоров. Чтобы не пришлось простаивать, советую договориться о доставке хотя бы на день раньше нужного срока. Если поставщик задержится или оборудование не включится, будет время все исправить. Еще рекомендую подобрать альтернативного поставщика.